Пророчество Иезекииля или пришельцы в Библии. Пророк Иезекииль стоит в ряду иных несколько особняком. Во-первых, потому что, если верить истории, эта личность вполне реальная, в то время как относительно некоторых других есть сомнения. Сын священника был жрецом в храме Яхвы, имя Бога Отца по Библии, в Иерусалиме. Он был почитаем в народе. Об этом говорит хотя бы тот факт, что некоторое время среди его учеников был великий древнегреческий философ и ученый Пифагор. Во-вторых, он единственный из пророков, кому, судя по его описанию, довелось увидеть космический корабль. Но давайте все по порядку. Когда Иезекииль был еще молод, в истории его народа произошло важное событие. Иудейский царь Иоаким решил сбросить иго вавилонского царя Навуходоносора II. Но восстание не увенчалось успехом. Вскоре Иерусалим был осажден. Иоаким схвачен и казнен, а Навуходоносор увел с собой в Вавилонию 10 000 человек в качестве заложников. Среди них оказался и Иезекииль. Уведенные в плен были поселены у притока Евфрата Хабуюра или Хавара в Халдее. На 5-м году пребывания в плену, как рассказывает Библия, Иезекииль был призван в пророки, став свидетелем небывалого события, о котором и пойдет речь ниже. В книге же пророка Иезекииля, составляющую одну из частей Ветхого Завета, читаем. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховары, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из середины его как бы свет пламени, и было подобие 4 животных, и каков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни у тельца, и сверкали, как блестящая медь». Понятное дело, будущий пророк потрясен, он с трудом подбирает слова, чтобы хоть как-то описать увиденное. С чем ему сравнить повозку Бога, как не с колесницей? Но не простой, а летающей. Кстати сказать, что и в древнеиндийской литературе, Махабхарате, Рамаяне, также рассказывается о небесных летающих колесницах. Но что стоит за столь живописными описаниями? В этом попытался разобраться руководитель проектного отдела НАСА США Йозеф Блумрих. В книге «Космические корабли» Иезекииля он приходит к выводу, что божественная колесница скорее была спускаемым челночным аппаратом межпланетного космического корабля. Масса его, по расчетам Блумриха, составляла порядка 63 тонн. А мощность двигателей — 70 000 лошадиных сил. Параметры не только вполне возможны с технической точки зрения, но и очень целесообразны и конструктивны. Фантастичным в данном случае кажется лишь то, что такой корабль мог существовать более 2500 лет тому назад. То, что произошло дальше, тоже вполне годится для научно-фантастического романа даже в наши дни. Посланец с того корабля велел Иезекиилю предстать перед ним и начал его инструктировать, как действовать дальше. А чтобы он лучше запомнил все инструкции, был даден ему свиток, который исписан был внутри и снаружи, и на нем написано: «И плач, и стон, и горе». После того, как Иезекииль ознакомился с ним, свиток было приказано съесть. очевидно, для лучшей сохранности секрета. А затем новоявленный пророк должен был отправиться к дому Израилеву и рассказать людям, что их ждет. При этом пророку было заранее сказано, что слушать его никто не станет, но он должен будет продолжать свои наставления снова и снова. А когда и это не поможет, то Иезекииль должен будет приступить к наказанию непослушных. Причем сделано это будет очень своеобразным способом. Взяв острый нож и бритву, пророк должен будет срезать себе волосы на голове и бороде, взвесить их и разделить на три части. Одну часть следует сжечь, другую изрубить ножом на мелкие части и, наконец, третью развеять по ветру. И тогда третья часть непокорных сгорит в огне, другая часть будет изрублена мечами, и, наконец, третья развеяна по всему свету. Ну а поскольку пророку никак не по силам провести такую карательную операцию самому, то ему будет придана армия, состоящая из неких херувимов и колес, которые на современном языке можно назвать, пожалуй, боевыми роботами наземной и воздушной бронетехникой. Так все и случилось. И тогда слава Господня сошла с колесницы и стала у порога храма, повествует Иезекииль. А по городу пошли губители, поражая отступников. Один из них брал раскаленные угли из Меркабы, небесного ковчега, и пригоршнями бросал их на город. Когда все было кончено, херувимы простерли свои крылья, а фаны... Колеса, полные живых глаз, пришли в движение. Слава, уносимая живой колесницей, покидала оскверненное грехом место. Это устрашило и огорчило пророка. Он не знал, что будет с народом Израилевым далее. Господи Боже, неужели ты хочешь истребить остаток Израилев? Но потом пророк понял, что отныне истинная вера должна следовать за невидимой колесницей Господа, и тогда народ самоутвердится, восстановит разрушенное и с ним станут считаться. Последовавшие вскоре за этим события оправдали его предвидение. И в самом деле на немногие некогда разоренные, опустевшие города Израиля восстановлены. Это города Кана, Вифлеем, Хеврон, Назарет, Иерихон и многие другие. А население города Беэр-Шива возросло до 1 000 000 человек. Более того, с того момента, как в 1948 году евреи вновь стали нацией, Израиль выиграл 5 войн, каждый раз против значительно превосходящих сил. И все это подтверждает слава Бога, которую он некогда сказал пророку Иезекиилю. Правда, далее Бог говорил Иезекиилю, что когда Израиль вернется как нация, произойдет другое знамение, указывающее на наступление последних дней. Неужто это намек на то, что арабы, навалившись со всех сторон, в конце концов осуществят свою мечту и сомнут государство, которое они так ненавидят? Атаки их и в самом деле становятся все агрессивней. Но пока израильтяне дают достойный отпор всем, кто осмелится на них покуситься. Что же касается судьбы самого Иезекииля, то пророчествовал он относительно недолго, с 592 по 570 год до нашей эры. Причем, написав свою книгу, в которой пророк предопределил судьбу целого народа, сам он не смог или не захотел увернуться от судьбы. И вскоре после окончания своего труда был убит сыном иудейского царя, которого Иезекииль обвинил в идолопоклонстве.